Katy Perry might have been. Ключи! Я вас люблю. Все случается со мной. Со мной. Горе может быть у всех. И сквозь слезы пой со мной. Лечат время песни и смех. Попу готовь, да? Суши.